Взявшись за руки, не ради обмена силой, это почти невозможно, а ради того, чтобы устоять на ногах, мы несколько раз пытались вернуться на второй слой. Вокруг с едва слышным треском ломались деревья, заваливался на бок ведьмовской шалаш, а мы все искали и искали свои тени. Я даже не помню тот миг, когда сумрак раскрылся передо мной и выпустил на второй слой, почти привычный, совсем не пугающий. Мы сидели на чистом скобленном полу и тяжело дышали. Нам сейчас было одинаково плохо, что темному инквизитору, что светлому дозорному. Эдгар неловко запустил руку в карман пиджака, выудил оттуда плитку шоколада гвардейский. На, ешь. А ты? У меня еще... Эдгар долго рылся в карманах, наконец-то нашел еще одну шоколадку. На этот раз вдохновение. Стал разворачивать одну за другой шоколадные палочки. Некоторое время мы жадно ели. Сумрак выкачивает силы, и речь идет не только о магической силе, но и о банальном уровне глюкозы в крови. Это то немногое, что удалось выяснить о сумраке методами современной науки. Все остальное по-прежнему загадка. Эдгар, сколько слоев у сумрака? Я знаю о 5, на 4-м был первый раз. А что там на 5-м? Я лишь знаю, что он существует, дозорный, не более того. И я о 4-м-то ничего не знал. Там появился цвет. Он совсем другой. Верно? Угу. Другой. Не нашего это ума дело, Антон. И не наших сил. Гордись, что побывал на 4-м слое. Там и маги 1-го уровня не все бывали. А вы, значит, можете? По служебной необходимости. В Инквизицию не обязательно идут самые сильные. Нам надо что-то противопоставить спятившему магу вне категории. Верно? Если спятят Гессер или Завулон, ничего вы им не противопоставите. Даже с ведьмой не получилось. Эдгар подумал и согласился, что против Гессера или Завулона Московское бюро Инквизиции слабовато. Но только в том случае, если они оба нарушат договор одновременно. А так, Гессер будет рад помочь нейтрализации Завулона, Завулон в нейтрализации Гессера. На том Инквизиция и стоит. Что теперь делать с ведьмой? Будем искать. Я уже связался со своими. Район оцепит. На тебя можно рассчитывать в дальнейшем? Я подумал. Нет, Эдгар. Арина темная. И что-то она и впрямь натворила 70 с лишним лет назад. Но если ее использовали светлые... То ты продолжишь стоять на своей стороне. Антон, неужели ты не понимаешь? Нет ни света, ни тьмы в чистом виде. Оба ваших дозора все равно, что демократы и республиканцы в Америке. Ссоры, споры, а по вечерам совместные коктейль-пати. Еще не вечер. Вечер он всегда. Поверь, я был законопослушным темным, пока не прижало. Пока не ушел в Инквизицию. И знаешь, что я теперь думаю? Скажи. Сила ночи, сила дня – одинаковая фигня. Я между Завулоном и Гессером больше разницы не вижу. Вот ты мне симпатичен. По-человечески. Придешь в Инквизицию, рад буду вместе с тобой работать. Вербуешь? Да. Любой дозорный вправе пойти в Инквизицию. Тебя не вправе задерживать. Даже отговаривать не вправе. Спасибо, но меня не надо отговаривать. Я не собираюсь идти в Инквизицию. Эдгар с кряхтением поднялся с пола. Отряхнул костюм, хотя на нем и так не было ни пылинки, ни складочки. Костюмчик-то заколдован? Просто умею носить. И ткань хорошая. Эдгар подошел к книжному шкафу, достал какую-то книгу, полистал, другую, третью. Какая библиотека? Узкоспециальная, но... Я думал, что тут и фуаран есть. С избушкой-то что делать будем? Вот видишь, ты продолжаешь мыслить, как мой союзник. Повешу защитные и сторожевые заклинания. Что еще? Часа через 2-3 сюда прибудут эксперты. Проверят все досконально. Идем? А сам не хочешь порыться? Эдгар внимательно осмотрелся и сказал, что не хочет. Что в домике может оказаться множество неприятных сюрпризов, оставленных хитрой ведьмой, и что копаться в инвентаре ведьмы вне категорий – занятие вредное для здоровья. Пусть уж им занимаются те, кому это по должности положено. Я подождал, пока Эдгар развесит вокруг избушки несколько сторожевых заклятий, помощи ему не потребовалось, и мы двинулись к поселку. Обратный путь оказался куда длиннее, словно исчезло какое-то неуловимое волшебство, помогавшее нам выйти к домику ведьмы. Зато Эдгар стал куда словоохотливее. Может быть, моя помощь расположила его к откровенности?